Все более вырисовывалась перспектива, при которой советские войска могли первыми вступить на ее территорию. Западные державы не решались рисковать и должны были, наконец, предпринять более активные действия в Западной Европе, иначе они могли не поспеть к приближавшемуся моменту крушения гитлеровского рейха. Лондону и Вашингтону пришлось вплотную заняться подготовкой вторжения. 14 мая Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину, чтобы придать максимальную силу наступлению через море против Северной Франции, мы перевели часть наших десантных средств со Средиземного моря в Англию. Чтобы отвлечь наибольшее количество германских сил от Северной Франции и Восточного фронта, мы немедленно предпринимаем в максимальном масштабе наступление против немцев в Италии и одновременно поддерживаем угрозу в отношении Средиземноморского побережья Франции. С советской стороны также принимались меры к подготовке очередного наступления против гитлеровских войск. 26 мая глава советского правительства информировал премьер-министра Великобритании о том, что советское командование усиленно ведет подготовку к новым крупным операциям. В начале июня англо-американские войска вступили в Рим. 6 июня началось осуществление долгожданного оверлорда. Утром того же дня Черчилль, понимая, что в данный момент ничего не может уже предпринять для саботажа этой операции, писал Сталину: «Все началось хорошо. Мины, препятствия и береговые батареи в значительной степени преодолены. Воздушные десанты были весьма успешными и были предприняты в крупном масштабе. Высадка пехоты развертывается быстро, и большое количество танков и самоходных орудий уже на берегу. Виды на погоду сносные, с тенденцией на улучшение». Сталин сразу же ответил: «Ваше сообщение об успехе начала операции «Оверлорд» получил. Оно радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов». Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. Обязуюсь своевременно информировать вас о ходе наступательных операций». Итак, второй фронт в Западной Европе наконец появился. Одной из важнейших совместно принятых тремя державами антигитлеровской коалиции решений оказалось выполненным практически в намеченный срок. Это вселяло уверенность в скорое окончание войны и в то же время разбивало расчеты тех, кто ориентировался на затяжку военных действий, на истощение Советского Союза в единоборстве с фашистской осью. Кошмар большой войны на два фронта стал для гитлеровской Германии реальностью. Померкли расчеты Черчилля на осуществление балканского варианта. Ему пришлось отступить, но с еще большим рвением принялся он за саботаж других тегеранских решений. Вопрос об итальянском флоте. В своих мемуарах Черчилль отмечает, что после тегеранской встречи его крайне беспокоил вопрос о разделе итальянского флота. Когда эта проблема обсуждалась на встрече Большой Тройки, имелось общее понимание того, что захваченный англо-американцами итальянский флот подлежит разделу между тремя державами. Причем Рузвельт в одной из бесед со Сталиным заметил, что Советский Союз может рассчитывать на 1/3 этих судов. Была также достигнута договоренность, что передача судов советской стороне произойдет не позднее конца января 1944 года. Если Турция откажется пропустить трофейные итальянские корабли в Черное море, их доставят в советские северные порты. Черчилль в своем обычном образном стиле лишь заметил, что вопрос этот деликатный, и тут нужно действовать так, как кошка ведет себя в отношении мыши. Задержавшись из-за болезни в Каире, Черчилль размышлял о том, как бы дать делу задний ход и вообще отказаться под благовидным предлогом от выполнения достигнутой договоренности.